12-й час. Тебе страшно? Мне нет. 8 минут 1 в столице, 1 ночи. Мы снова здесь с Лизой Аникиной, я Сергей Оспищев. И сегодня у нас в гостях Егор Сартаков, старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, журфака и кандидат филологических наук. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. С Егором, да. Егор у нас, помимо того, что я перечислил, еще эксперт по творчеству Михаила Булгакова, Николая Гоголя, которые нам очень кстати придутся в наш какой-то немножко потусторонний эфир. Почему, собственно, сегодня, почему Булгаков, почему Гоголь? Через пару дней, в ночь с 31 на 1, у нас Хэллоуин. Но так как Хэллоуин – это праздник довольно неоднозначный в России, все-таки это не наша традиция, это нечто чужое, непривычное и не всем понятное, мы поговорим о том, что было у нас, о том, как потустороннее отражалось в нашей культуре. Кто у нас самые ассоциируемые с этим фамилии? Это Гоголь и как раз Булгаков. Но чтобы не распыляться слишком сильно, мы поговорим прежде всего о Булгакове. Как, Егор, давайте прежде чем начнем конкретно про писателей, как сами относитесь к мистике и ко всему загадочному? Верите или не верите? Что думаете? Да, друзья, здесь надо сказать, что я совершенно человек позитивистского склада. Абсолютно в мистику не верю и наоборот считаю, что в наше с вами время, когда такой градус мистики, он довольно высокий и довольно большой, мне кажется, что мы должны развеять целую серию мифов, и, может быть, мне удастся сегодня какие-то мифы развеять, связанные с русской литературой и с двумя теми писателями, которых вы уже назвали. Нет, я в мистику не верю и всем советую тоже в это все не верить. Но ведь мистифицировали же. Да. Зачем? Да, безусловно. Но во многом мистификацией занимались и сами авторы. Это началось еще в романтическую эпоху. То есть в начале 19 века уже авторы понимали, что биографию можно рассматривать как текст, биографию можно рассматривать как очередной том собрания сочинений. И этим довольно активно пользовались. И потом, чем выше слава того или иного автора, тем больше мифов о нем рождается в кругу читателей, потому что читателям хочется какие-то вот придумать истории о жизни того или иного автора. Довольно таких прагматичных соображений, в общем, не потому что сами верили и продвигали это в массы, а все-таки... Мне кажется, что нет, сами не должны были, по крайней мере, про Гоголя точно могу сказать, не должен был он верить в мистику, абсолютно как человек православного склада, какой-то там мистической стороны, которую часто ему приписывают, находят, выискивают в его произведениях, у самого Гоголя в жизни едва ли наблюдалось. А вот у Булгакова, учитывая, что он медицинское образование имел и, в принципе, был человеком, ну, довольно практичным, насколько я знаю. Булгаков тоже, когда он получал образование врача в начале 20 века. Врач – это такая специальность позитивистская, в смысле тоже не веры в какие-то мистические вещи, потому что, напомню, что Булгаков еще происходил из семьи священника. Отец Булгакова был таким практикующим богословом, и Булгаков родился в верующей семье. Это вопрос, который часто задают, а верил ли Булгаков в Бога, будучи сыном священника. Здесь надо сказать, что вот в тот момент, когда он становился врачом, нет, это совершенно однозначно, Булгаков прямо с маменькой вел споры, доказывая, что никакой мистики не существует. Дальше, скорее, уже была более сложная ситуация, а вот в начале вхождения только во взрослую жизнь совершенно тоже был не мистического склада. Пишет нам Сергей, наш слушатель, а разве можно не верить в мистику? Это все равно, что не верить в религию. Можно не верить в реальность или валидность мистики, но сама мистика есть. Жанр. Если Булгаков не верил в мистику, то как так получилось, что в его творчестве и в его, ну, во всяком случае, в легендах о его жизни ее много, очень много? Во многом Булгаков сам формировал эти мифы. Все-таки мне кажется, что более удачно для автора, когда мы говорим не мистика, а мифы, да, во многом эти мифы формировал сам Булгаков. Ну и, как я уже сказал, ну, такое творчество, как у Булгакова, оно предполагает, что да, конечно, он сам видел этого Воланда, общался с этим Воландом, может быть, на балу даже на похожем был, кстати сказать, у того весеннего бала, который описан в романе «Мастер». мастера Маргарита был реальный исторический прецедент, где присутствовал Булгаков, и надо сказать, что это было совсем недалеко от вашей редакции. Мистическое место. Впоследствии обрисовал в виде мертвецов. На этом балу, и мы можем отдельно поговорить во второй части программы, когда будем говорить о местах, связанных с мастером и Маргаритой в Москве. Вот одно из таких ярких мест, которое находится недалеко от редакции «Эхо Москвы», недалеко от нового, между новым и старым Арбатом, как раз и, по-видимому, стало тем местом, которое было описано Булгаковым в качестве сатанинского бала. Не хочется как-то, может быть, не знаю, дискредитировать. Сам собой напрашивается вопрос про морфий. Как известно, Булгаков сначала там по назначению врача употреблял. Да, да, совершенно верно. У Булгакова был тиф и очень тяжелая такая форма. Насколько это могло как-то, тифа, не знаю, поспособствовать вот этим вот мифам и о нем самом, и в творчестве вот это проявлялось? То есть насколько прием препарата мог способствовать такому? Я думаю, что здесь правильнее вопрос задавать не мне, филологу. Здесь, наверное, правильнее вопрос задать наркологу или какому-то специалисту в области медицины. Я имею в виду, серьезно ли было его увлечение этим препаратами самим, он был наркоман. В этот период, да, действительно, он пристрастился к морфию. То есть здесь мы можем сказать, что в этот период он был наркоман, но это все было значительно до создания «Мастера и Маргариты», потому что часто, буквально вчера у меня случился разговор, мне задали вопрос, скажите, а правда, что вот он под действием препарата писал «Мастера и Маргариту»? Нет, здесь нужно понимать, что мы не историчны в этом смысле, потому что уже с первой женой, с Татьяной Николаевной Лапа, он совершенно эту болезнь победил. Наркозависимость во многом благодаря ее стараниям, потому что она вытащила буквально его из этой зависимости. И в то время, когда он пишет «Мастера», это уже 30-е годы 20 века, конечно, уже никакой зависимости не было. У нас тут появляются вопросы от слушателей, но к ним, я думаю, мы вернемся чуть-чуть позже. Я хотела спросить как раз про наркоманов и про Гоголя. Как бы это ни звучало странно в связке. Так. Я читала очень много про то, что Гоголь являлся Булгакову, причем по разным версиям, либо дважды, либо трижды. Один раз как раз, когда Булгаков лечился от зависимости от морфия. Да, да, есть такая легенда о том, что действительно связь между Гоголем и Булгаковым есть. Это прекрасно Булгаков понимал. Булгаков считал Гоголя своим учителем в литературе. Причем надо сказать, что в этот период Булгаков был, ну, что называется, не в мейнстриме, не в общем направлении. Не потому что время, когда Булгаков заявляет о себе как писатель, 20-е годы 20 века, это время, когда казалось, что Пушкин ушел, Гоголь ушел, что все это старье, и главным поэтом времени является Демьян Бедный. Демьян Бедный — это наше пролетарское будущее, это вот подлинный настоящий поэт, а это какое-то старье. Булгаков, конечно, потешался над всей этой позицией. Напомню, что все, кто читал роман «Мастера и Маргарита», понимают, что в образе поэта Иванушки Бездомного, да, зашифрована фамилия Бедного, который на самом деле никаким бедным не был и жил вполне себе неплохо с восьмикомнатной квартирой в Кремле. Просто взял идеологически верный псевдоним. И Булгаков-то считал Гоголя своим учителем в литературе. Он говорил, командор русской литературы. Это Гоголь. Эта связь, она такая очевидная для Булгакова была. И вот якобы действительно Гоголь дважды или трижды пришел к Булгакову. И первый раз этот раз был в 18-м году, как раз когда это время морфия, вот этот период, и якобы пришел к нему Гоголь, и Булгаков узнал его, худого, с длинным носом, и Гоголь погрозил ему пальцем. И это было вот как бы тот момент, когда, после которого Булгаков понял, что нужно перестать употреблять, но это, повторяю, разумеется, всего лишь легенда. На самом деле это был долгий и сложный процесс избавления от зависимости. И был второй раз, якобы в 1927 году, на улицах Москвы, потому что Булгаков уже с 21 года жил в Москве, Булгакову явился Гоголь и показал на углу Садовой, то есть на углу Садового кольца и Бронной, он показал на какой-то дом, и вот именно в этом доме жила Елена Сергеевна, будущая третья супруга Михаила Афанасьевича, которая стала прототипом Маргариты, то есть Гоголь указал Булгакову на вот тот дом, где будет жить его самая сильная, самая большая любовь. Вот это вторая их встреча. Но вы не упомянули чудесный третий раз, ну, вернее, я бы не сказала чудесный, «Укрой меня своей гранитной шинелью». Чугунной шинелью, да, действительно. Да-да, «Учитель, укрой меня своей чугунной шинелью». Я кратко для наших слушателей... Да, я кратко для наших слушателей эту историю расскажу. Когда Булгакову было особенно тяжело, когда его особенно травили в 30-е годы, жилось, в общем, Булгакову... Ну, не то чтобы замечательно в советской России. Булгаков мог часами сидеть перед памятником Гоголю на тогдашнем Пречистенском бульваре. Это тот, который сейчас Гоголевский бульвар. И, обращаясь к этому памятнику, работы замечательного русского скульптора Николая Андреева, Булгаков говорил: «Учитель, о, укрой меня своей чугунной шинелью». И так получилось, что дважды просить не пришлось. Судьба связала Гоголя и Булгакова и после смерти. В 1940 году в Москве, на руках у своей жены Елены Сергеевны Шиловской, к тому времени уже Елены Сергеевны Булгаковой, Михаил Афанасьевич скончался. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в некрополе артистов художественного театра. И довольно долго Елена Сергеевна не могла найти камень ему на могилу, потому что ее не устраивали типовые советские памятники, такой прямоугольничек черного цвета. И в этих поисках Елена Сергеевна подружилась с могильщиками, с теми, кто копает могилы на Новодевичьем кладбище, и как-то она зашла к ним в сторожку взять грабли, вилы или еще что-то, и увидела камень, который ей понравился. Она сказала: «Я хочу на могилу мужа вот этот камень. Что это?» Ей ответили: «Голгофа». «Какая Голгофа?» «Да с могилы Гоголя». А теперь мы переносимся с вами, друзья, в 1852 год. В Москве в 1852 году на Никитском бульваре в доме графа Толстого умирает Гоголь. Его отпевают на третий день в университетской церкви Святой Татьяны. Церковь сохранилась, это угол Маховой и Большой Никитской улицы. И после этого студенты Московского университета на руках несут гроб с телом Гоголя до того места, где его должны были похоронить. Это кладбище Данилова монастыря, современная станция метро Тульская. И далековато нести. 8 километров они его пронесли на руках, но они никому не уступили этого скорбного права, потому что студенты обожали Гоголя, и это вот была такая дань памяти великому русскому писателю, автору «Мертвых душ». И могила Гоголя находилась на кладбище Данилова монастыря в течение 80 лет до 1931 года. В 1931 году советская власть Данилов монастырь закрывает, в стенах монастыря делают колонию для несовершеннолетних преступников, и посчитали, что плохо оставлять несовершеннолетним преступникам могилы известных людей. 31 мая 1931 года тело Гоголя было эксгумировано и перенесено на Новодевичье кладбище, официально признанное советское кладбище. И вот там, на Даниловом, могила представляла собой следующее. Там была плита черного мрамора, где по предложению профессора университета Шевырева была выбита надпись из пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеюся». А в основании могилы два друга Гоголя, Константина и Ивана Аксакова, из Крыма привезли камень по форме, напоминавший Голгофу, гору, на которой распяли Иисуса Христа. Голгофу положили в основании могилы Гоголя и к ней прикрепили православный крест. При перенесении праха Гоголя плита была разбита, крест уничтожен, а Голгофу просто выкинули. На новой могиле Гоголя был установлен такой слащавый бюст советского скульптора Томского. На этом бюсте было написано: «Гоголю от советского правительства». Ну, собственно, то, что сейчас написано на памятнике Гоголю на бульваре. Да, сам этот бюст сейчас находится в музее Гоголя в Москве на Никитском бульваре, потому что в 2009 году могилу Гоголя привели в исторический вид, как она выглядела. Следы вот этой исторической Голгофы потерялись примерно на 10 лет, и через 10 лет совершенно случайно именно эту Голгофу с могилы Гоголя нашла Елена Сергеевна и установила на могиле Михаила Афанасьевича. Сбылось ровно по слову: «Учитель, о, укрой меня своей чугунной шинелью, ты хотел, тебя и укрыли». И вот якобы после этого во сне к Елене Сергеевне пришел Михаил Афанасьевич после того, как она укрепила гоголевскую Голгофу на его могиле, и сказал спасибо. Это вот такая метафорическая третья встреча Гоголя и Булгакова. Спрашивает наш слушатель Дмитрий Мезенцев, насколько правдив миф о смерти Гоголя. Я полагаю, речь идет о том, что он боялся быть похороненным заживо. Да, миф о том, что Гоголя похоронили живым. Это самый популярный вопрос, который мне всегда задают, когда я рассказываю о Гоголе. Друзья, это совершенный миф. Никаких... То есть никаких царапин на крышке гроба? Не крутился он там? Нет, он не крутился. Нам даже в школе рассказывали. Он не крутился. крутился, никаких царапин там не было. Это совершенный, совершенный миф. Более того, придуманный конкретным человеком. Это придумал Лидин, советский писатель Владимир Германович Лидин, который действительно был при эксгумации праха Гоголя. И все эти мифические истории идут от него. Поверьте мне, действительно, Гоголь умер, когда его похоронили живым. Об этом что? Почему я так уверенно об этом говорю? Хотя по понятным причинам меня там не было. Я так уверенно об этом говорю, потому что с Гоголя была снята посмертная маска. Скульптор Рамазанов снял с него посмертную маску, и сравнительно недавно, в 2009 году, было опубликовано письмо этого скульптора популярному тогда писателю Нестору Кукольнику, который с Гоголем учился, они однокашники были, и Кукольник спрашивает Рамазанова о вот этих траурных мероприятиях, связанных с кончиной Гоголя, и Рамазанов говорит, что когда маску снимали посмертную, ее сняли с частью лица. То есть тело Гоголя уже начало разлагаться, а это значит, точно он уже умер к тому времени. И все эти истории про летаргический сон не более как сказка. Я для слушателей напомню, что с нами сегодня в студии Егор Сартаков, старший преподаватель МГУ, кандидат филологических наук и специалист по творчеству Михаила Булгакова и Николая Гоголя. Вы свои вопросы можете Егору присылать по нашему номеру 985-970-45-45. Егор, по поводу связи Булгакова и Гоголя более-менее ясно. Да, тут очень много посыпалось вопросов про Гоголя. Я думаю, нам стоит все-таки вернуться к Булгакову, как нашей основной теме. Да, давайте. Вот следующий такой, не знаю, вопрос. Булгаков предсказывал свою смерть и тот факт, что женится 3 раза. Во всяком случае, так говорят. Ну, тут есть такая байка, когда Булгаков приехал в Москву еще совсем таким неизвестным никому писателем, потому что, правда, писателем он решил стать в Москве. Его первые литературные опыты относятся еще к киевской жизни, но по-настоящему писателем он решил стать в Москве. Он познакомился с Алексеем Толстым, и Алексей Толстой дал ему такой совет. Он сказал, если хочешь стать известным писателем, женись трижды. Есть такая примета. Друзья, если хотите стать известными писателями, воспользуйтесь советом автора «Золотого ключика». Женитесь трижды. И вот у Булгакова есть некая мистическая в жизни закономерность. Булгаков 3 раза был женат. У каждой его жены было по 3 мужа. То есть вот тут, да, вот эта циферка 3, она как-то постоянно-постоянно обыгрывается в жизни Булгакова. А что касается того, что он предсказал свою смерть, здесь, друзья, совершенно ничего мистического нет. Хотя, может быть, опять во мне просто позитивист говорит. Дело в том, что Булгаков страдал прогрессирующей болезнью почек. Сам Булгаков врач, он медик, он прекрасно понимал, чем это должно закончиться. И поэтому своей третьей супруге Елене Сергеевне, прототипе Маргарите, он заранее рассказал, что будет дальше, как это медицински болезнь будет развиваться. То есть вот здесь ничего мистического. Как раз насчет Елены Сергеевны, третьей жены, якобы, опять явление уже умершего человека, якобы он ей являлся при съемках фильма «Бег» по его произведению. Потому что с ней консультировались режиссеры, да, и она уходила подумать, и возвращалась, говорила, что вот. Ну, это уже мифология самой Елены Сергеевны, потому что она мифологизирует, конечно, невозможно, но это правда. То есть, что в этой истории правда, это то, что когда Алов и Наумов снимали «Бег», они консультировались, консультантом выступила действительно Елена Сергеевна. И вы знаете, здесь что интересно, я не знаю, насколько это мистически, Елена Сергеевна умерла в тот день, когда она посмотрела фильм Алова и Наумова «Бег». Ей так не понравился фильм, что у нее случился инфаркт. Она жила тогда по Суворовскому бульвару. Это тот, который сейчас Никитский бульвар, Суворовский, 10, ее адрес был. И ей так не понравился этот фильм, что в этот день была жара ужасная, был июль, и она умерла. Вернее, у нее случился инфаркт, она отказалась ехать в больницу, и через несколько дней она умерла. Вот такая какая-то закономерность с этим фильмом «Бег» есть. Хотя сейчас он считается классикой советского кинематографа. Но опять же, возвращаясь к экранизациям, говорили, что режиссером, желающим снимать «Мастера и Маргариту», тоже являлась либо Елена, либо сам Булгаков. И запрещали. И говорили, не надо, да, получится, да, полная ерунда. И есть еще у актеров проклятие, почему-то считается, что актеры, которые сыграли в «Мастере и Маргарите», у них либо будет дальше актерская несчастливая судьба, или там вплоть до смерти, и подсчитывают, сколько актеров умерло, и почему постановки одна за другой не получаются. Здесь там опять... наверняка складываются какие-нибудь чисто смысл зверя. Конечно, конечно. Здесь опять все вполне реалистично, друзья. Ну, во-первых, постановки, которых там долго не было и так далее, это объясняется исключительно авторскими правами и проблемой наследования, потому что у Булгакова не было детей. Вот у него было 3 брака, но не было детей. Поэтому встает вопрос, а кто является правообладателем, как договориться. То есть здесь исключительно юридический момент, что касается этих постановок. А вот что касается того, что приходит Елена Сергеевна и якобы грозит режиссерам и говорит, что нельзя ставить, Елена Сергеевна, вы знаете, очень требовательно относилась ко всем экранизациям Булгакова. Она же застала кусочек славы его, потому что «Мастер» публикуется в ноябрьском номере журнала «Москва» за 66-й год и в январском номере «Москвы» за 67-й год, а Елена Сергеевна умерла в 70-м. То есть вот кусочек такой славы после публикации «Мастера» она застала, и, например, на нее выходил итальянский режиссер Феллини. И Феллини предложил ей экранизацию «Мастера и Маргариты», потому что она являлась правообладателем тогда, а это все-таки Феллини, это не какой-то такой режиссер. Она знала, что это все-таки Феллини. Да, конечно, и она прекрасно понимала, кто такой Феллини. Но она отнеслась к этому с прохладцей. Она сказала, если бы Миша хотел написать сценарий, он бы написал пьесу, а он написал роман. То есть она как-то, она очень требовательно относилась. Вы знаете, она еще до публикации «Мастера», вот в этой квартире, небольшой двухкомнатной квартире по Суворовскому бульвару, она всем давала читать произведения Булгакова. То есть любой человек мог прийти просто в дом и прочитать произведения Булгакова, но не давала их выносить. Их нельзя было вынести из дома, именно потому, что вот она тряслась над каждой бумажечкой. Вполне справедливо тряслась. Конечно, конечно. Наши слушатели пишут, что тоже большинству не понравился сериал, который вот недавний, ну, относительно недавний. 2005-го, что ли, 2005-го года, да. «Мастер и Маргарита»? Да. Ну, он, да, не могу сказать, здесь, мне кажется, надо спрашивать у киноведов уже. Это довольно сложный для меня вопрос, что там. Там было что-то удачное. Сейчас я уже не помню, потому что времени уже довольно много прошло с того момента, но что-то там, как что-то удачное там было. Ну, у меня он вызывал только страх, потому что я тогда еще была ребенком, и я это видела кусками, и это все было довольно жутко. Но не будем сейчас, наверное, об экранизации. Давайте перейдем к опросу. Мы хотели вам задать один вопрос. Довольно простой вопрос задать, раз уж мы про мистику говорим, про всякую нечисть. Встречали ли вы ведьму? Вот такой вопрос. Если ваш ответ положительный, если да, когда-нибудь в своей жизни хоть какое-то подозрение на кого-то пало, то ваш номер +7 495 101 2011. Если вы считаете, что нет, что все, в общем, люди как люди, что никого бояться шарлатаны с этой стороны не любят, надо. Деньги, но ведь любят это деньги. Всегда было. Человечество любит деньги, с чего бы те не были сделаны. Если не встречали, то 8495-101-2022. Голосуйте, пожалуйста. Начался подсчет ваших голосов. А если наш вопрос вам кажется довольно странным и неуместным, то вот Егор нам сейчас расскажет про встречу Булгакова и ведьмы. Да, представьте себе, друзья, что вот Михаил Афанасьевич был из тех, кто ведьму встречал, или уж он-то точно верил, что он ведьму встречал, это как раз и есть его третья жена, это и есть Елена Сергеевна. Их знакомство произошло при такой курьезной ситуации. Это была Масленица, компания общих друзей, на блины пригласили Михаила Афанасьевича, пригласили Елену Сергеевну. 1928 год. И Елена Сергеевна вспоминала, что в этот день у нее было красивое зеленое платье с завязками вот здесь в конце на рукавах, там, где уже кисть руки начинается, здесь были завязки, и одна завязка у нее развязалась, и она все трясла весь вечер рукой под столом, пытаясь одной рукой завязать эту завязку, она все не завязывалась, и Булгаков, который сидел с ней рядом, обратился к ней галантно, сказав: «Вы что, хотите выпустить жар-птицу?» Она сказала: «Да нет, хочу завязку завязать, помогите, пожалуйста», и протянула ему эту руку. И он завязал ей эту завязочку, сказав: «Ну, руку вашу я получил, осталось получить сердце». Завязал ей эту завязочку, и с этого времени он всегда называл ее «моя ведьма», потому что он говорил, что она привязала его этой завязочкой, что он навсегда теперь привязан к Елене Сергеевне этой завязочкой. И у них был такой потрясающий, на мой взгляд, эпизод вот опять с вот этой метафорой ведьмы, связанный, потому что роман начинается стремительно у Булгакова и Елены Сергеевны. Буквально на следующий день после знакомства Булгаков приглашает ее в Большой театр на «Аиду», при предупреждает, что это его любимая опера Верди, и в тех моментах, которые ему особенно нравятся, он будет нежно касаться ее руки. Елена Сергеевна вспоминает, что, по-видимому, ему вся опера очень нравилась, потому что он как положил руку свою на ее руку, так 3 часа ее продержал. Через день он приглашает ее на лыжную прогулку в нескучном саду, Булгаков катался на лыжах. Через день он приглашает ее в Ленинскую библиотеку вместе, и Елена Сергеевна даже несколько как-то опешила от такого напора. Кроме того, она же замужем. Шиловский — это фамилия мужа, напомню, друзья. Елена Сергеевна была супругой крупного советского военачальника, и променять жизнь жены советского генерала на жизнь жены неудачника-писателя, который одобрением власти-то не пользуется, это довольно смелый шаг. Но ей кажется, что не страшно, потому что мы всегда на людях встречаемся. И вот представьте, вдруг в доме Шиловского Елены Сергеевны раздается телефонный звонок, звонит Михаил Афанасьевич, глубокая ночь, и он говорит: срочно выходи, дело не требует отлагательств, но мало ли что-то случилось. Елена Сергеевна одевается, выходит, он ее ведет на, как она пишет, 3-ю лавочку на Патриарших прудах, и загадочным тоном сообщает: здесь он впервые их встретил. И это как раз и есть начало романа. Литературный критик Берлиоз и модный поэт Иванушка Бездомный встречают Воланда на этой 3-й лавочке. К чему я это рассказываю про ведьму? И после этого Булгаков приглашает ее в гости. Там же, на Патриарших прудах, живет какой-то его друг, какой точно мы не знаем. И Елена Сергеевна приходит туда, но понимает, что надо бы как-то торопиться, надо бы домой возвращаться. И друг просит поцеловать ее. Она не дает ему щеку, она протягивает ему руку. Он целует эту руку, поднимает голову, смотрит на ее глаза и, обратившись к Булгакову, говорит: «Миша, как ты угадала, она ведьма». Как ты угадала, она ведьма. И дальше вот эта метафора «ведьма» будет всячески развиваться самой Еленой Сергеевной. Анна Андреевна Ахматова посвятила Елене Сергеевне стихотворение, которое называется «Колдунья». Да, не ведьма, а колдунья. «В этой комнате одна до меня жила колдунья, тень ее еще видна накануне полнолунья». Вот она вот эта вот колдунья. И Елена Сергеевна прекрасно выглядела. До конца жизни она пережила Михаила Афанасьевича на 30 лет, он умер в 40-м году, она в 70-м. Выглядела она прекрасно и никогда не скрывала, когда у нее спрашивали, в чем секрет вашей красоты. Она всегда говорила: крем Азазелла. Секрет моей красоты — это крем Азазелла. И последний... Кто-то верил наверняка. Я думаю, что даже можно рекламную кампанию какую-нибудь провести на этот счет. Тем более в то время, мне кажется, легковерных-то было больше. И еще один эпизод тоже расскажу, связанный с ведьмой. Вот насколько она это любила, когда ее ведьмой называли. Это Елена Сергеевна добилась публикации «Мастера». После смерти Булгакова она всю жизнь на это положила. Она считала, что это завещание ее гениального мужа. И она ходила по издательствам, она предлагала рукописи, она объясняла, что там нет ничего, в общем, антисоветского. И, наконец, я уже сказал, она добилась этого в этом ноябрьском номере журнала «Москвы» за 66-й год и в январском номере «Москвы» за 67-й год «Мастер» был опубликован. И ей позвонил главный редактор сообщить, что все, мы решили этот вопрос с Романом, будет опубликован. Елена Сергеевна, приезжайте подписывать договор. И человек этот вспоминал, что он даже боялся так рано звонить. Было без 9:15, когда он ей позвонил и сказал, что все-таки этот вопрос решен. А 9:45, уже через полчаса, она была в его кабинете подписывать этот договор. И когда он опешив спросил, как вы так быстро добрались... Елена Сергеевна сказала: как? На метле. Я прилетела на метле, сказала Елена Сергеевна. Вот такая ведьма была в жизни Булгакова. Давайте о патриарших и советских властях. Собственно, Стас Путильцев спрашивает, правильно ли было, на ваш взгляд, что в советскую эпоху роман Булгакова «Мастер и Маргарита» был под запретом. И развивая этот вопрос, и плавно переходя к булгаковским местам, как вообще относились советские власти к тому, что роман, упоминающий многие такие значимые места Москвы, в таком... нечистосильном контексте выходит, публикуется. Ну, что касается первого вопроса от нашего слушателя, я вообще, друзья, убежденный противник цензуры в любом ее виде и считаю, что цензура вредна, какой бы она ни была. И поэтому считаю, что этот роман нельзя было запрещать. И, в общем, как и любое произведение, оно не должно быть запрещенное. А что касается реакции советской власти, то при публикации в ноябрьском номере Москвы, вот в том январском номере, цензура вырезала из романа треть. 30% текста было вырезано из романа. То есть, в общем, вырезали. Но даже то, что осталось, это был бестселлер. Смысл существенно поменялся? Смысл, если мы говорим о сюжете, не поменялся. О сюжете, конечно, не поменялся. Причем они они довольно хитро это обставили. Это Елена Сергеевна, по-видимому, придумала. Треть-то вырезали, но якобы вырезали не по цензурным соображениям, а вырезали потому, что журнальный формат требует короткого текста. И, а почему это нужно было сделать? Почему не по цензурным вырезали? А потому что можно было полную копию продать за границу. Если бы вырезала цензура, то за границу уже нельзя продавать то, что вырезано. А так можно. Вот мы вырезали, потому что журнальная публикация требует сокращенного варианта, а за рубеж мы продадим полный текст. Поэтому вот здесь это такой политический момент, мне кажется. Но даже, повторяю, то, что осталось, это бестселлер. Просто бестселлер, говоря современным языком, потому что в атеистическом государстве, где вот-вот обещали показать последнего попа, вдруг заговорили о Боге, о Понтии Пилате, о предательстве Иуды. Они же Библию узнавали по Булгакову. «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город». Если сейчас пойти в библиотеку и взять вот журнал «Москва», ноябрьский этот январский номер, вы там мастера нигде не найдете. Потому что его выдирали и друг другу передавали как ценность. Мама когда-то рассказывала мне, что ей роман достался на ночь. То есть у нее была ночь, чтобы прочитать роман и передать его дальше. Вот это действительно, ну, эффект бомбы какой-то был в этом романе. Голосование. Хочу подвести итоги. Я напомню, у нас был вопрос, встречали ли вы ведьму когда-нибудь? Вот Булгаков встречал, и 63% наших слушателей тоже сталкивались. 37% никогда. А вот все-таки 63% две трети. И очень много слушателей пишет про то, что либо я сама ведьма, либо а вот теща моя была то еще колдуньей. Булгаковские места. Да, к местам. Ты уже начала про Патриаршие пруды. Да. Давайте, у нас два, насколько я понимаю, два основных места, вот таких вот самых-самых крутых. Самых-самых мистических. Ну, и они рядом друг с другом, ну, вы имеете в виду квартиру, да. И да, пруды. Да, да. Давайте с прудов начнем. Расскажите, собственно, во-первых, почему был выбран, была ли причина выбрать именно это место? Да, Патриаршие пруды, безусловно, это главное булгаковское место Москвы, я в этом совершенно уверен. Напомню для наших слушателей, что роман «Мастер и Маргарита» начинается на Патриарших прудах, когда литературный критик Берлиоз и поэт Иванушка Бездомный гуляют по этим самым прудам, и Берлиоз выговаривает Бездомному за его новую антирелигиозную поэму. Берлиоз написал, Бездомный, простите, написал поэму, где Иисус Христос представлен дурачком. И Берлиоз говорит: ты пойми, ты не должен был представить Христа дурачком, ты должен был показать, что его вообще не было. И дальше он приводит примеры каких-то античных историков, которые не упоминают о существовании Иисуса Христа, и Берлиоз произносит следующую сентенцию: большинство нашего населения сознательно и давно перестала верить сказкам о Боге. Все это сказки, мы в них не верим. И в этом смысле, друзья, Булгаков совершенно каноничен. В Евангелии сказано, что человеческая душа – это крепость. Она не бывает незанятая. Как только ее оставляет Бог, ее сразу же занимает другое ведомство. И поэтому, как только Берлиоз говорит, что это сказки, и Богу мы не верим, сразу же на эту лавочку подсаживается другое ведомство, и Воланд объясняет Берлиозу его дальнейшую судьбу. Вам отрежет голову комсомолка. Аннушка уже разлила масло. Так вот, почему роман начинается на Патриарших прудах? Это довольно странно, потому что все москвичи знают, что трамвай буквы «А», который москвичи ласково, да, ласково называют. Конечно, он как во времена Булгакова, так и в наши времена ходит по чистым прудам, а не по Патриаршим прудам. Более того, я смотрел московские карты за разные годы. Ни на одной московской карте трамвайные пути на Патриарших не обозначены. То есть, по-видимому, пассажирский трамвай там вообще никогда не ходил. А Берлиозу по сюжету романа отрезают голову на... Там будет это Патриаршие пруды, Ермолаевский переулок. Вот в Ермолаевском переулке где-то разогнался этот трамвай, Аннушка разлила масло, и Берлиоз поскользнулся. То есть, почему роман вообще начинается на Патриарших прудах? Здесь, как мне представляется, мы должны обратиться с вами к истории этих самых прудов, потому что, может быть, наши слушатели знают, что они патриаршие сравнительно недавно. В советское время пионерский этот период мы не берем. Патриаршие они сравнительно недавно, только с 17 века, когда патриарх Гермоген, патриарх Русской Православной Церкви, ныне причисленный к лику святых, Слободу там патриаршу организовал, а очень долго это место в Москве было не прудами, а болотами. И это место называлось Козье болото, потому что Козье болото – это было место выпаса и водопоя всех московских коз. Если сейчас на карту посмотреть, от Патриарших прудов отходят Козихинские переулки. Угу. Козихинские переулки – это вот как раз и есть те переулки, которыми эти козы да, спускались к этому водопою. А мы с вами знаем, символом кого является козел. Ну вот, собственно, символом того, кто и подсаживается к Берлиозу бездомному на эту лавочку, и дальше начинается вся вот эта история. То есть Булгаков, он еще и москвоведом был замечательным, и вот таким образом, как мне кажется, зашифровал в Патриарших прудах дурное место. Была ли там табличка? Вот я где-то видел, не знаю, насколько это реально, табличка вот уже в наше время. Никогда не разговаривайте с незнакомым человеком. Там еще так точно висит знак. Да, сейчас не висит, потому что так получается, что я экскурсии вожу, и знаю точно, что сейчас он не висит, потому что его периодически крадут, возвращают, опять крадут, возвращают, но это табличка, да, это табличка, которая была установлена уже музеем Булгакова, и это, может быть, нам позволяет перейти ко второй локации. Давайте, таблички, насколько я помню, были силуэты, там был силуэт Коровьева, там был силуэт Бегемота и Воланда. А табличку эту установил музей, нехорошая квартира. Это реальная квартира, в которой сам Булгаков жил с 1921 по 1924 год, и куда он потом поселил директора варьете Лиходеева, и где Воланд и устраивает свой этот самый сатанинский бал, вот этот весенний бал сатаны. Это Большая Садовая улица, дом номер 10 сейчас, в нумерации романа Большая Садовая, дом 302 бис. 302 бис по Большой Садовой, это такой красивый доходный дом начала 20 века, дом Пегита, который, ну, там были роскошные совершенно квартиры в этом доме до революции, и квартиры довольно дорогие, потому что доходный дом, то есть наемные квартиры, одна квартира в этом доме стоила около 3000 рублей. 3000 рублей в год. Для сравнения, простая квартира сколько стоит? Не про простую квартиру могу сказать, что крестьянин за год работы получал 3 рубля. За год. Корова стоила 5 рублей. Я обычно на экскурсиях говорю, что вот на Авито я посмотрел, корова стоит сейчас 200 тысяч. Посчитайте, сколько коров надо было продать, чтобы один год в этом доме. Но, кстати, преподаватель или профессор, предположим, университета мог себе позволить, потому что профессор Московского университета получил 5 тысяч в год. В общем, мог себе позволить хорошо квартиру. Квартиру. Конечно. Но квартиры сдавались плохо еще до революции, поэтому один из флигелей дома отвели под общежитие высших женских курсов Гирье. Это было такое высшее образование для девушек в Москве. И вот девушки, общежитие там было организовано, этих высших женских курсов. И это как раз связано с Булгаковым, потому что после революции уже никакого доходного дома не было. Дом был превращен в коммунальный, в коммунальные квартиры. И когда в 1921 году Булгаков вместе с первой супругой, с Татьяной Николаевной, Лапа, приезжают в Москву, жить им негде, они селятся в этом доме, потому что студенткой высших женских курсов Гирье была сестра Михаила Булгакова. И она буквально предложила им нелегально заселиться в свою комнату, потому что сам Булгаков там был не прописан. И вот в 6-й парадной на последнем этаже располагалась квартира номер 50, куда в 21-м году заселяется Булгаков. И надо сказать, что это была коммунальная квартира людей другого социального положения, чем сам Булгаков. Вместе с Булгаковым жили 2 проститутки, 3 безработных, табачник, который там папиросы рядом продавал. Ну, в общем, это совсем другие люди. Коммунальные квартиры в целом тогда... 17 человек жило вместе с Булгаковым в этой квартире. Булгаков говорил: гнусная квартира гнусного дома. Гнусная квартира гнусного дома. И не случайно же он потом туда дьявола поселил квартиру. Вот. Да, это конечно. Отомстил. Гнусная квартира. Я посмотрел в год смерти Булгакова, он уже там давно не жил, разумеется, в 1940 году в этой квартире жило уже 50 человек. Ух ты! То есть это огромное, да, это огромное, огромное. Да, это огромная коммунальная квартира. Женщины кричат, мужчины пьют. На каждый крик Булгаков выбегает из своей комнаты. Несколько раз вызывает милицию. Его даже хотели привлечь за ложный вызов, потому что как только приезжает милиция, все сразу закрывают дверь, полная тишина, все друг другом довольны, все счастливы. И его даже хотели привлечь. И именно здесь, в этой нехорошей квартире, он пишет роман с таким острым отсутствием чувства дома, острым отсутствием разрушения дома в привычном смысле. Это роман «Белая гвардия». Там написан роман «Белая гвардия». «Мастер» это позже пишет, «Мастер» уже не здесь пишет. Но когда в 30-е годы пишет «Мастера», вспоминает об этой гнусной квартире, именно туда селит директор валюты Рита Лиходеева, и потом туда же отправляется Воланд. Расселяют эту коммуналку в 60-е и 70-е годы. К 80-м годам коммунальных квартир в доме на Большой Садовой уже не осталось. Для сравнения, на сегодняшний день там во всем доме всего 10 жилых квартир. Всего 10 жилых квартир, а вот это помещение, и как соседние коммунальные квартиры, они превращаются в сквот. В сквот. То есть их оккупируют молодежь, так, представители неформальной андеграундной молодежи, которые фанаты Булгакова, которые сочиняют там свои произведения, я не знаю, там распивают какие-то напитки и так далее. И музей там появился сравнительно недавно, нехорошей квартире, как музею, всего 12 лет. В 2007 году был открыт этот музей. Именно там Булгаков жил? Да, то есть ровно. Вот сам музей, да, сам музей открыт в 50-х. Этой квартире, точно там, где жил Михаил Афанасьевич. Причем любопытно, что на сегодняшний день там два музея. То есть в одном доме два музея одного автора, Михаила Булгакова. Как раз у нас от слушательницы Ани поступил такой вопрос. Да, там да, да. Две, да. Да, там два музея. Сейчас объясню, друзья. Вот тот подлинный музей, настоящий мемориальный музей, вы его не пропустите, он в 6-й парадной находится. А в соседней парадной это уже просто местные жители ТСЖ. Они поняли, что можно не только страдать от Булгакова, потому что они всячески страдают от бесконечных фанатов, которые туда приходят, можно и прибыль из него извлекать. И они открыли такой коммерческий музей, который к самому Булгакову ровным счетом никакого отношения не имеет, ни одного мемориального экспоната там нет. Возможно, именно там жили проститутки. Возможно. А возможно, там вообще непонятно, кто жил. С Булгаковым точно никак не связанные. Но так получается, что когда все в арку заходят, все сразу же видят слева памятники и сразу же заходят в музей и не доходят до настоящего музея. Поэтому, друзья, я вас призываю, дойдите до 6-й парадной. Родные, поднимитесь на последний этаж, и в 50-й квартире, где жил директор Рита Лиходеев, там же жил и Михаил Афанасьевич. И сейчас там, кстати, даже и театр есть. То есть в этом здании находятся два музея, и в подвале, в таком цокольном этаже, находится театр имени Булгакова. Вот если про эту квартиру продолжать говорить, я читала довольно много различных легенд, связанных с проживанием там Булгакова, что якобы вот как кот-бегемот поджег примусом в итоге квартиру, где происходила вся нечистая вот эта вот тусовка. Точно так же и у Булгакова в квартире что-то загоралось от примуса. Вот какие-то мистические параллели, что потом там не могли что-то закрасить, что там проступали темные силуэты на стенах этой квартиры. Ну, про закрасить темные силуэты, это уж совсем легенда. По-моему, даже кровавые потеки поступали. О, но это я тоже примерно представляю, откуда взялась. А вот эту историю про пожар, правда, Елена Сергеевна описывает, что вот когда Михаил Афанасьевич создавал главу с пожаром, где бегемот из примуса, значит, устраивает этот пожар, действительно в доме вдруг загорелся примус. Елена Сергеевна прямо пишет, в доме загорелся примус, но опять я, как человек позитивистского склада, сразу же объясняю тем, что просто примуса или примусы, не знаю, как их во множественном числе сказать, часто загорались, это обычная ситуация для того времени, но так вот здесь совпало. А что касается закрасить и проступили эти силуэты, это объясняется чем? Это объясняется тем, друзья, что когда «Мастер» был опубликован, сразу же поклонники этого романа потянулись в эту парадную, чтобы посмотреть, как это было, и всю парадную, весь подъезд был расписан цитатами из романа, картинками из романа, там, Гелла. Я понимаю, что это было сложно закрасить. Гелла, бегемот, да, и так далее. Стена Цоя? Да, это только раньше, это значительно раньше, да, до стены Цоя. И когда в 2007 году открывали музей, встал вопрос, а что с вот этим делать? То есть с вот этим подъездом-то что делать? И решили самые яркие, самые знаковые моменты оставить. То есть в целом закрасили, но изображение Маргариты, изображение бегемота, там есть симпатичное на четвертом этаже, это все оставили. И, может быть, это породило легенду, что что-то проступило. Какие-то надписи проступили, типа «Рукописи не горят». «Рукописи не горят» — это... Да, или еще что-то. Но «Рукописи не горят» — это опять явная связь Булгакова и Гоголя. Потому что, ну, самый главный такой пироманьяк русской литературы — это, конечно, Николай Гоголь и «Мертвые души». Да, «Рукописи не горят». Мы вынуждены уже закругляться. С нами сегодня... В программе «13-й час» был Егор Сартаков, старший преподаватель МГУ, кандидат филологических наук. Кстати, Егор водит экскурсии по булгаковским местам. И не только по булгаковским местам. Да, и устраивает вообще всяческие интересные мероприятия. Я рекомендую вам подписаться на Инстаграм. Я вот сейчас перед эфиром уже очень поздно почему-то это сделал, но все-таки сделал. Егор, как вас найти? Да, в Инстаграме найти очень легко, друзья. Егор Сартаков, вот как, собственно, имя и фамилия, точно так же в Инстаграме можно найти. Подписывайтесь, ходите. Я, по крайней мере, начну. Мне кажется, оно того стоит. Не прогадаем. Да. Спасибо вам большое, что писали, голосовали. В заключение как раз дадим фрагмент из одной из глав «Мастера и Маргариты» о великом бале у сатаны. Спасибо, друзья. Всего доброго. У дверей комнаты с бассейном бормотал Коровьев. Разрешите, королева, вам дать последний совет. Среди гостей будут различны, ох, очень различны, но никому. Королева Марго, никакого преимущества. Если кто-нибудь и не понравится, хоть улыбочку, хоть малюсенький поворот головы, все что угодно, но только не невнимание, от этого они захереют. Тут Маргарита в сопровождении Коровьева и Бегемота шагнула из бассейна в полную темноту. «Бау!» — пронзительно взвизгнул кот. Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, звука и запаха. Уносимая под руку Коровьевым, Маргарита увидела себя в тропическом лесу, но лес быстро кончился, и его банная духота тотчас сменилась прохладой бального зала с колоннами из какого-то желтоватого искрящегося камня. У колонн неподвижно стояли обнаженные негры в серебряных повязках на головах. Оркестр, человек в 150, играл полонез. Возвышавшийся перед оркестром человек во фраке, увидев Маргариту, побледнел, заулыбался и низко поклонился. Маргарита, улыбаясь, помахала ему рукой. «Нет, мало, мало!» — зашептал Коровьев. «Он не будет спать всю ночь! Крикните ему! Приветствую вас, король вальсов!» Маргарита крикнула. Человек от счастья вздрогнул и левую руку приложил к груди, правой продолжая махать оркестру белым жезлом. «Кто дирижер?» — отлетая спросила Маргарита. «Иоганн Штраус!» — закричал кот. «И пусть меня повесят в тропическом саду на лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл такой оркестр!» В следующем зале не было колонн. Вместо них стояли стены разноцветных роз с одной стороны, а с другой — стена японских махровых камелий. Между этими стенами уже били шипя фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах. Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, покрытая ковром. Внизу, так далеко, как будто бы Маргарита смотрела обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую швейцарскую с совершенно необъятным камином, в холодную и черную пасть которого мог свободно въехать 5-тонный грузовик. «Где же гости?» — спросила Маргарита у Коровьева. «Будут, королева, сейчас будут!» Тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки, ударился о пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях. Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб. Крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачикам. Второй прах сложился в ногую вертлявую женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове. И тогда оба, и мужчина, и женщина, заспешили вверх по лестнице. «Первые!» — воскликнул Коровьев. «Господин Жак с супругой! Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, ну, очень недурной алхимик. Прославился тем, — шепнул Коровьев, — что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается. Посмотрите, как красив!» Супруга господина Жака уже становилась перед Маргаритой на одно колено, и бледное от волнения целовала колено Маргариты. «Королева!» — тихо говорили господин Жак и его супруга. «Королева в восхищении!» — кричал Коровьев. По лестнице поднимался вверх бегом одинокий фрачник. «Граф Роберт!» — шепнул Маргарите Коровьев. «Обратите внимание, королева, обратный случай. Этот был любовником королевы и отравил свою жену». Из камина подряд один за другим вываливались, лопаясь и распадаясь, три гроба. Затем кто-то в черной мантии. Потом выбежал почти совсем разложившийся труп. Лестница стала заполняться. Теперь уже на каждой ступеньке оказались издали казавшиеся совершенно одинаковыми фрачники и нагие женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев и туфель. К Маргарите приближались, ковыляя в странном деревянном сапоге на левой ноге, дама с опущенными глазами, худенькая и скромная. «Очаровательнейшая и солиднейшая дама», — шептал Коровьев. «Рекомендую вам, госпожа Тафана». Была чрезвычайно популярна среди очаровательных итальянок, которым надоели их мужья. Госпожа Тафана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно. Правда, Через день прекрасная итальянка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер. «Как я счастлива, черная королева, что мне выпала высокая честь!» — шептала Тафана, пытаясь опуститься на колено. Испанский сапог мешал ей. «Коровьев и бегемот помогли Тафане подняться!» — «Я рада!» — ответила ей Маргарита, в то же время подавая руку другим. Теперь снизу уже стеною шел народ, как бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита. Голые женские тела поднимались между фрачными мужчинами. На Маргариту наплывали их смуглые и белые, и цвета кофейного зерна, и вовсе черные тела. Теперь Маргарита ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в неподвижную маску привета. «Тринадцатый час!» «Тебе страшно? Мне нет!»